Сэм следит за согнутой рукой Джеймса, показывающей ему звезды, и они оба долго глядят в бескрайнюю бездну небес, пока сама земля как будто начинает выскальзывать из-под ног, и им приходится опустить глаза, чтобы не споткнуться. Их шаги спугнули какого-то зверя. В потемках мелькнули только два глаза, а сам зверь показался таким же бесплотным, как быстрый сухой шорох, сопровождавший его бегство через живую изгородь. Сэм утверждает, что это была лиса, говорит, что расскажет Джорджу Пейсу, а тот даст ему за это пенни. Постепенно Джеймс уговаривает Сэма спеть песню. Некоторое время тот идет молча, перебирая в уме свой репертуар, потом затягивает Джона ячменное зерно. Сперва его голос звучит слишком тихо, но мало-помалу мальчик входит во вкус и поет легким дисконтом с хрипотцой на высоких нотах. «Приехали трое с дальней земли, чтоб счастье свое попытать, и клятву страшную дали они, что Джону пора умирать». Это пение, длящееся всего несколько минут, выражает, как кажется Джеймсу, всю естественную печаль человеческой жизни. Такого он не слышал ни в соборе, ни в концертной зале, ни в сумасшедшем доме. Колесовали беднягу они, а потом явились в амбар, и там сложили большую скирду из Джона ячменное зерно. Путники выходят к каменному горбатому мосту с низкими парапетами и поворачивают вверх на холм в сторону деревни Кау. Одинокий огонек тускло мерцает в доме у кромки холма. Это кабак Кэкстона. Проходя мимо, они заглядывают в плохо занавешенные окна и видят спины людей, старательно опорожняющих кружки. Далее они погружаются в царство темноты и бредут по вьющейся дорожке среди каменных фасадов спящих домов с закрытыми окнами и темных садов, слушая шумное дыхание и шевеление скота. Откуда-то издалека доносится хорошо различимое уханье совы, а следом за ним ответное уханье, столь же далекое и столь же хорошо различимое. Дом пономаря они находят по слабому свету, просачивающемуся сквозь стекло окна на первом этаже. При звуке их шагов свет движется к двери, им открывают, прежде чем они успевают постучать. Мать Сэма стоит в дверях со свечой в руке. «Надеюсь, он вас не очень обеспокоил, доктор и мальчику». «Разве можно причинять доктору столько беспокойства, провожать тебя в такую даль среди ночи?» Дождавшись ребенка, она, наконец, успокоилась и уже не слишком сердится. «Прошу вас, не ругайте его, — говорит Джеймс, — это я виноват. А прогуляться в такую ночь мне совсем не трудно. По дороге Сэм пел мне песню, у него хороший голос, его бы, пожалуй, стоило определить в хор. Не так-то много у них там хороших голосов. Ваш достойный супруг — заметное исключение. Видит Бог, вы слишком добры к нему, она слегка приседает, кланяясь, что заметно лишь по колыханию огонька свечи. Несмотря на теперешнее положение доктора, обыкновенного приживала в пасторском доме, по его манере вести себя чувствуется, что он человек незаурядный, даже, быть может, знатный, а потому, по крайней мере, в ее глазах он предстает важным господином. И как трогательно он дружит с Сэмом. Хорошо, что ее сын знается с человеком, от которого так и веет светом и теплом. Пройдите в дом и выпейте чего-нибудь на дорожку. Не смею стеснять вас в столь поздний час, миссис Кларк. но он уже идет следом за ней и горящей свечой в дом, —